Гуру. Совместить земное и небесное и привести их к гармонии и будет нахождением золотого пути. Именно всему надо найти свое место и всему свое время. От неумения совместить многие крайности происходят и многие несуразности. Формула «кесарево кесарю» и «богово богу» относится именно к этому условию. Ведь гармония означает также и равновесие, а равновесие, то есть ровное и стойко горящее пламя, представляет собой огромную огненную силу, находящуюся во власти человека и подчиненную его воле.